«Фанни, ох, Фанни!» – стонал я. «Фанни!» – оплакивал я ее. «Что же ты с собой сделала?» И вдруг я различил едва слышный шепоток. У меня дернулась голова, я выкатил глаза. Диск потрепанного патефона все еще вращался медленно, очень медленно, но все-таки вращался, а значит, всего 5 минут назад она завела патефон, поставила пластинку и ответила на стук, открыла дверь в темноту. Диск вращался, но пластинки под иголкой не было, тоска исчезла. Я прищурился, и вдруг быстро простучали каблуки. Констанция вскочила и, задыхаясь, побежала к двери на балкон, выходивший на заваленный мусором пустырь, на Банкер-Хилл и на бильярдную, откуда всю ночь доносились раскаты хохота. Не успел я схватить Констанцию, как она дернула дверь и бросилась к балконным перилам. «Нет, Констанция, не надо!» – закричал я. Но она выскочила туда, потому что ее рвало. Она склонилась над перилами, нагнулась и освободилась от всего. Я рад был бы последовать ее примеру, но только стоял, присматривая за ней, и переводил глаза с нее на гору, у подножия которой мы стояли минуту назад. Наконец работа прекратилась. Повернувшись, я, сам не зная почему, пересек комнату, обошел Фанни и открыл маленькую дверцу. Отблеск слабого холодного света упал мне на лицо. «Святый Боже!» — воскликнула Констанция, стоя в дверях у меня за спиной. «Что ты делаешь?» «То, что велела Фанни», — ответил я, едва шевеля онемевшими губами. «Если что случится, посмотреть в холодильнике». Ледяной могильный ветерок обвивал мои щеки. «Вот я и смотрю». Конечно, в холодильнике ничего не было. Вернее, там было слишком много всего. Желе, джемы, самые разные майонезы, соусы для салатов, маринованные огурцы, острые перцы, сдобные ватрушки, булочки, булки, масло, холодная вырезка. Словом, настоящий арктический гастроном. При виде этого становилось понятно, как планомерно и упорно создавалась невероятная толщина Фанни. Я глядел, напрягая зрение, пытаясь обнаружить то, что имела в виду Фанни. «Боже мой!» – думал я. «Но что? Что я должен искать? Может, что-то скрыто в одной из этих банок?» Я с трудом сдержался, чтобы не вывернуть все джемы и желе на пол, но вовремя отдернул руку. «Нету здесь ничего. А если есть, то найти это я не могу». У меня вырвался жуткий глухой стон, и я захлопнул дверцу. Диск, с которого исчезла тоска, отчаялся и перестал крутиться. «Надо, чтобы кто-нибудь вызвал полицию», — подумал я. «Но кто?» Констанция снова выскочила на балкон. «Значит, я...» К 3 часам ночи все было закончено. Приехала полиция, всех опросила, записала фамилии. Многоквартирный дом был поднят на ноги, словно в подвале обнаружился пожар. И когда я вышел на улицу, то машина из морга еще стояла у входа. А служители прикидывали, как им вытащить Фанни из комнаты, снести вниз по лестнице и увезти. Я надеялся, что они не додумаются использовать ящик от рояля в переулке, насчет которого шутила Фанни. Они и не додумались. Но Фанни пришлось пролежать в комнате до рассвета. Утром пригнали машину побольше и носилки поосновательней. Ужасно тяжело было оставлять ее там одну на ночь, но полиция не разрешила мне побыть с ней, ведь в конце концов случай был самый обычный – естественная смерть. Пока я спускался по лестнице, минуя этаж за этажом, двери одна за другой закрывались, гас свет, и я вспомнил вечера. В конце войны, когда последние из пляшущих конгу, выбившись из сил, расходились по своим комнатам или разбредались по улицам, а я в одиночку поднимался на Банкер-Хилл, а потом спускался к вокзалу, откуда меня уносил домой грохочущий трамвай. Выйдя на улицу, я увидел, что Констанция Реттинген свернулась на заднем сиденье своего лимузина и тихо лежит, глядя в никуда. Услышав, что я открываю заднюю дверцу, она сказала: «Садись за руль». Я уселся на переднее сиденье. «Отвези меня домой», — тихо попросила Констанция. Несколько минут я набирался храбрости, но в конце концов признался: «Не могу». «Почему?» «Не умею водить машину». «Что?» «Никогда этому не учился. К чему мне?» Язык тяжелый, как свинец, с трудом меня слушался. «Разве писатели могут позволить себе иметь машину?» «Господи помилуй!» Констанция ухитрилась выпрямиться и вылезла из машины. Она двигалась неуклюже, как с похмелья. Медленно, ничего не видя, покачиваясь, обошла лимузин и махнула мне: «Подвинься».